звезды были размещены в 12 главных созвездиях: ягненок, бык, два портрета, краб, лев, колос, весы, скорпион, кентавр, козел-вожак стада, ковш, рыба. Эти созвездия были назначены воеводами Ахуровского звездного воинства. Командовать же всем войском было назначено четырем божествам. Киштрия, Сириус, стал командиром на востоке. Сатаваеса, Антарес, Альфа Скорпиона, командиром на юге. Ванант, Вега, командиром на западе. И Хафтаринга, ковш Большой Медведицы, командиром на севере. А верховным начальником всех звезд Ахура назначил полярную звезду и нарек ее почетным титулом «Гвоздь в середине неба». Так Вселенная разделилась на три части. Наверху, над солнцем, был дом хвалы Ахура Мазды, рай, царство бесконечного света и добра. Внизу зияло преисподнее, царство тьмы и зла, кишащее порождениями Ахримана. А посередине, где прежде была пустота и где теперь волею Мазды находились небо и земля, там добру и злу предопределено было вскоре смешаться и начать битву. Четвертым творением Ахура Мазда были растения. Пятым он создал первозданного быка. Этот бык был белым и сияющим, как луна. И последним, шестым телесным творением Ахура Мазды был первый человек Гайомарт, сияющий, как солнце. И все 3000 лет Ахриман не выходил из преисподней. Он готовился к схватке с Богом и порождал себе на подмогу новых и новых исчадий. В мире единовластвовало добро, но эра творения, когда все сущее вершилось согласно воле Ахуры, близилась к концу. А Гайомарт жил на земле. Он проводил дни, занимаясь самым угодным и любезным Ахура Мазде и самым ненавистным Ахриману делом. Пахал землю и ухаживал за быком. Мазда видел это, и сердце его преисполнялось болью и состраданием. Он знал, что благоденствие первого человека недолговечно. Скоро в мир ворвется дух зла, земля наполнится бедствиями, и людям, которые произойдут от Гайомарта, предстоит долгая мучительная борьба с Друджем и Девами. Будут засухи и неурожаи, будут зимы с пронизывающими холодами, будут опустошительные набеги кочевников, приверженцев Айшмы, угоняющих скот и убивающих его, дабы усладить своих покровителей девов неправедной кровавой жертвой. А Гайомарт даже не знал, что и сам он, и его первобык смертны. Он вообще не знал, что такое смерть. И однажды Ахура Мазда призвал к себе души Фраваши праведных и держал с ними совет. «Бедствия и горести, девами порождаемые, обрушатся на мир в неисчислимом множестве и заполонят его», — возвестил он. «Грядет бой, 6000 лет не будет ему конца. Против Друджа и зла, за добро и истину Аша придется встать вам. Я вложу в ваши руки оружие, которое наповал разит девовскую нечисть. Добрые помыслы, добрые речи и добрые дела. Но девы станут всячески совращать вас с пути праведности, строить козни, посылать лжеучителей, лжепророков, и многие не устоят. Это будет страшный бой. Слезами и страданиями будет устелен путь к конечному торжеству добра. Готовы ли вы? Решайте и выбирайте сами, что для вас благостней. Та ли стезя, если я, Ахура, дав вам телесное воплощение, пошлю вас в мир и буду там всячески оберегать от злокозни Ахримана? Или же вы сами будете противостоять Друджу? Много претерпите горя, но выстрадаете победу над разрушителем. И тогда все праведники воскреснут и сделаются бессмертными навеки вечные». Фраваши праведников внимали словам Творца. «Мы выбираем битву с Друджем и Друджвантами, приверженцами лжи», — был их ответ. И Ахриман, собравшийся уже вторгнуться в мир, застыл, оторопев. Дух зла был поражен величием людей. Мерзкие его мысли смешались, воля дрогнула. Он посмотрел на Гайомарта, и недоброе предчувствие охватило его. Он боялся. Боялся человека и рабочего быка. В скотоводах и пахарях он предощутил свою гибель. Шли годы, проходили десятилетия, а дух зла все не решался напасть на мир, сотворенный Ахурой. Наконец девы, истомившись от безделья, приступили к своему повелителю и наперебой стали убеждать его, что пора начинать сражение. «Пора начинать!» — возопили они. «Взгляни, отец, какое нас несметное полчище! А ведь мы породим разной погони еще тысячекратно больше! Восстань, отец наш! Мы зальем столь много отравы на праведного человека и его быка, что жизнь им не будет желанна! Мы изничтожим их души, испортим воду, испортим растения, испортим огонь Ахура Мазды!» И злой дух решился. Так закончилась эра творения.